Глава 8. Поверженный, я возвращаюсь к работе над очарованием, хотя и без особого энтузиазма. Безусловно, это важная и необходимая работа. Фильм Инга, скорее всего, мусор не потому, что он афроамериканец, а потому, что люди в основном создают мусор. Мой отец всегда говорил, мусор — это правило, гений — исключение. И тем не менее, фильм Инга поможет понять, через что он прошел как афроамериканец. Легко могу представить, как его киношка исследует вопросы расизма в том же ключе, что и в нашем дворе Оскара Мишо, только гораздо менее умело. Скорее всего, фильм будет в своем роде курьезом. Может, его можно будет запостить в стихии курьезы? Никто вот так с бухты-барахты не открывает неизвестных гениев. Если Инга неизвестен, этому определенно есть очень весомые причины. Бывают случаи вроде моего, когда причины неочевидные сводятся к простому невезению и возможному заговору против меня, потому что я упрямо говорю правду властям, придержащим, и потому что еврейский сговор... У меня звонит телефон. Номер и местный, и незнакомый. Я никого тут не знаю, кроме кураторши с маленькой головой из киносообщества. Управдома здания и... Это Инга Кадберт. Инга! Из квартиры напротив. Да. Я твой сосед. Ого, говорю я. Я видел твой фильм, говорит он. Он застает меня врасплох. Никто не видел мой фильм. «Гравитация в сущности?» — спрашиваю я, чтобы удостовериться. «Я думаю, критики неправы», — говорит он. «Фильм совсем не как они пишут. Неумелый, претенциозный, не вызывающий отклик, неопытный, невыносимый, манерный, совершенно невыносимый». «Вы уже сказали невыносимый». «Я сначала сказал невыносимый». Они совершенно невыносимые. Это из двух разных рецензий. И твой фильм ни тот, ни другой. Меня глубоко тронула беда твоего протагониста, Б. Розенстока Розенцвейга, когда он, как и его личная героиня, Бесадора Рункан, старается изобразить что-то неподдельное, пусть и не в мире танца, но в сфере идей. Критики были жестоки, говорю я. Спасибо. Я тоже режиссер, говорит он. Да я знаю. И я надеялся, продолжает он, что, возможно, у тебя будет желание ознакомиться с моей первой пробой. Ее еще никто не видел. Спасибо, да. Я не скажу тебе, почему хочу показать фильм. Но у меня есть причины. Я понимаю. Возможно, эти причины станут тебе ясны в будущем. Хорошо. Но я не могу сказать тебе сейчас и не скажу, говорит он. Время все расставит по местам, соглашаюсь я. Скажу тебе так. Человек — это не что-то одно. В это верят только дураки, и дураки тоже не что-то одно. Звучит логично. Ибо иногда дурак может быть мудрейшим из людей. Если человек не понимает другого человека, то он склонен считать его дураком. Это сказал Карл Юнг. И в этом утверждении очень много правды. И, конечно, Юнг оказал огромное влияние на мое творчество и в целом на 20 век, когда ввел термин «коллективное бессознание». «Бессознательное, поправляю я». «Это еще что?» — говорит он. «Коллективное бессознательное», — отвечаю я. «Я так и сказал». «Нет, не так, но неважно. Инга Кадберт полон сюрпризов. Теперь он говорит почти как я. Сколько раз я цитировал Юнга в такой же ситуации по поводу себя самого? Мой друг Оки ужасно грубо, но игриво, пародировал то, как я произношу эту самую цитату, только без ошибки. И должен сказать, Инга сейчас говорит почти как Оки. Инга подражает мне или подражает Оке? Или он разносторонний человек с интересами, похожими на мои? Я ужасный расист. Неважно. Я посмотрю его фильм. Я сижу на деревянном стуле со спинкой в затемненной комнате, лицом к портативному экрану на штативе, пока Инга у меня за спиной заправляет пленку в проектор. Начинается знакомый успокаивающий треск киноаппарата, а вместе с ним, без титров и прочих фанфар, начинается фильм «Инга». Это черно-белое, значимость этой конкретной детали мне еще не открылась, древняя и очаровательно наивная покадровая анимация. Задержимся здесь, чтобы прояснить историю жанра. Покадровая анимация, которую иногда называют анимацией движения или пошаговой анимацией с реквизитом, или анимацией объекта, или трехмерной анимацией, или кукольной анимацией, или в разговорной речи и не точно пластилиновой анимацией, почти так же стара, как сам кинематограф. Самый ранний пример – короткометражка Хайнриха Телемухера «Ich habe kein Augapfel» 1891 года, где у героя из орбит выпадают глазные яблоки и некоторое время катаются по полу. Кроме того, что этот фильм – важная веха в истории анимации, он важен еще по двум причинам. Номер один – это первый в истории фильм, в котором у кого-то выпадают глазные яблоки. И второе – этот прием стал неотъемлемой частью румынского немого и раннего японского звукового кинематографа. У румын выпавшие глазные яблоки служили метафорой объединения Румынии с Трансильванией, Буковиной и Бессарабией в 1918 году. У японцев же для исключительно комических целей. Часто только что лишившийся глазных яблок персонаж восклицал «Теперь я вижу то, что видят мои лежащие на земле глаза!» Или «Отсюда я кажусь гораздо выше ростом!» В конце концов, этот прием стал настолько общим местом в японском кино, что один японский кинокритик ёмко пошутил: «Глаза выпадают так часто, что уже хочется, чтобы выпали твои собственные глаза, лишь бы не смотреть очередной фильм, где у кого-то выпадают глаза». Безусловно, по-японски это звучит более ёмко. Там вся мысль передается с помощью всего лишь одного иероглифа — канзи. Длинная кривая царапина справа на черном ракорде. Так выглядит мое знакомство с творчеством Инга. Царапина весело скачет, пропадает, снова возникает, превращается в некое подобие азбуки Морзе, точки и тире, и затем пропадает навсегда, ее заменяет китаянка. О, знаменитая, прекрасная китаянка-кинематографа, чей красочный облик служит основой для калибровки всего, что последует дальше. Она одновременно и наблюдательница, и наблюдаемая, зримая и незримая. Из этой замкнутой, спокойной красавицы с улыбкой Мона Лизы выпрыгивает Мом, насмешник, злорадный бог комедии, ныне лишенный клыков проводник унижений, чудовищный смех из-за пятой стены, невидимый, но всегда присутствующий. Она же сестра Аизы, богиня несчастий, которая только и ждет, чтобы увлечь нас в свое вязкое варево, и только после этого фильм начинается по-настоящему. Рождение, разумеется, немое. Предсмертно хрипит тянущий барабан, вращается обтюратор, как тот безумец в парке Вашингтон-сквер. Слышится неизбежный непрерывный фоновый шум заводной вселенной, куда мы оказались изгнаны, наблюдая теперь происхождение мира. Но в отличие от версии Курбе, наше происхождение разверзается в новый мир. Пока возникает головка младенца, выталкивая, кажется, новое сознание, защищенная сим покрытым кожей футляром, но в то же время уязвимая к воздействиям, к скверне, его родничок обнажен для нас, что может служить лучшим символом открытости и, следовательно, полной уязвимости самых маленьких. Можно ли считать метафорическим совпадением тот факт, что в течение месяцев череп срастется в единую кость, тем иллюстрируя последующую ограниченность, неизбежное трагичное отделение «я» от мира. Конечно же, эго побеждает всегда, всегда. И какой ценой? И теперь человек, или точнее кукла, изображающая человека во фраке и с цилиндром на голове, с огромным усилием шагает по экрану справа налево. Из-за бури? Вероятно, да, потому что человек склонился вперед и придерживает цилиндр. Позади него на грубом, но восхитительно раскрашенном фоне изображена улица. Монтажная склейка внутрь человеческого черепа. Безусловно, в 1916 году, когда начинался этот фильм, или когда родился Инга, кукольная анимация была еще в младенческом состоянии, и техника во многих отношениях довольно примитивна. Но для того времени фокус нетипичный. Выглядит революционно, сбивает с толку. Что если, как бы предполагает фильм, в голове у каждого из нас живут олицетворенные эмоции? Радость, страх, ярость и, в сущности, борются за власть. Конечно, эта идея не нова даже для 1916 года, и изначальная ошибочность этого очаровательно наивного предположения очевидна любому, кто читал Дэнни Донетта или историю картезианского театра. Но, боже мой, Инга проделывает с ней такое... Применяя лишь доступные в то время ограниченные технологии, что могли бы затруднить менее талантливого художника, Инга пользуется возникшей дерганностью для того, чтобы исследовать квантованную внутреннюю вселенную, где опыт неплавный, где мыслительный процесс фрагментирует дискретные разрывы, где пределы разума обнажены, точно нервные окончания. Помните, фильм снят спустя каких-то 3 года после того, как дюшановская обнаженная спускающаяся по лестнице произвела фурор на Нью-Йоркской арсенальной выставке. Знал ли Инга об этой картине? Или это просто цайтгайст? Несомненно, к тому моменту футуристы уже опубликовали свой манифест. В любом случае, мы видим, как внутри мозга, напоминающего фабрику, друг с другом воюют гомункулы. Там, конечно же, есть 2 окна, которые символизируют глаза, смотрящие на мир. Кто этот человек, чьими глазами мы видим? Это все еще загадка. Но в этом бою мы узнаем все действующие или воюющие в фильме эмоции. И затем в окнах видим девушку. Маленькие существа прекращают драться. Глядят на красивую молодую девушку, что смотрится в зеркало. Она тоже кукла, но кукла в мире, который эти существа видят лишь сквозь окна своей тюрьмы, куда она сейчас всматривается. Они не могут отвести взгляд, пока она сама застенчивой улыбкой не отворачивается от зеркала. Титр на экране нарекает ее «возлюбленной», хотя в этом титре нет никакой необходимости. И внутренний бой продолжается. Склейка «снова мужчина идет против ветра». Через каждые 5 секунд медленного продвижения кукла скользит обратно, напоминает выступление мастера пантомимы или Майкла Джексона с его восхитительной походкой лунатика. Но этот малый, похоже, натурально борется с ветром, поскольку мимо пролетают вещи: детская коляска, мальчик с роликами на ногах, газета, которая кувыркается в упрощенной манере, словно твердая доска, все время обращенная первой полосой к зрителю. Можно ли прочитать текст? Я пытаюсь синхронизировать движение головы с движением кувыркающейся газеты. Можно, как минимум отчасти. Заголовок «Ожидается штормовой ветер». Забавно. Возврат к сцене рождения. От внимания зрителя не ускользает, что все здесь, чудо и трагедия появления на свет, исполнено неодушевленными объектами, видом, напоминающим живых. Ребенок рожден, унижение матери с раздвинутыми ногами подошло к концу, по крайней мере, на сейчас. Пуповина перерезана, еще одна метафора, и эта вопящая мясная масса провозглашается человеком. Он белый, он мальчик, он привилегированный, он рожден ночью. Странный и очень специфичный выбор, поскольку чаще всего роды происходят утром. Неужели Инга хочет что-то этим сказать? Возможно, мать Нюкта богиня ночи? Тогда, значит, как и ожидалось, эти близнецы... Да, сейчас появится еще один. Мом и Аиза. Боги насмешки и страдания. Что они принесут в мир накануне Первой мировой войны? Этот мальчик высмеивает сестру из-за отсутствующих гениталий? Теперь мы, конечно же, знаем, что Фрейд ошибался. Был женоненавистником и, несомненно, страдал от зависти к матке, а потом и от рака челюсти. Однако возможно, что в те времена, когда теория Фрейда была еще такой новой и волнующей, она, вероятно, и заинтриговала Инга, если не сказать больше. И страдание, ведь такова ее планида, как и, возможно, планида многих женщин, трагическая, загоняет свой гнев поглубже, более того, принуждена к этому обществом. Гнев грызет ее изнутри, заставляет страдать, распространяясь по организму, сочится наружу сквозь поры и отравляет всех вокруг, а те отравляют всех вокруг себя, и на том стоит мир. Так рождены эти дети, и с их рождением начинаются все признанные ужасы XX века, самого кровавого в истории человечества.